По случаю 75-летия великого Ким Чен Ира, эквадорское издательство «Дипограф» недавно выпустило в свет брошюру и отчетный доклад Центрального и партии Кореи 7-му съезду партии, с чем выступил Ким Чен Ын.